Поздравляю вас, братья и сестры. Сегодня у вас экзамен на личное духовное состояние. Все сразу обрадовались, как в школе, правда? Мы очень радовались. Но экзамены нужны. Экзамены нужны для того, чтобы дальше расти, дальше развиваться. Потому что если ты не знаешь, где ты сейчас находишься, то тем более ты не знаешь, куда тебе дальше идти. А Иммануил Кант так сказал: если человек живет без цели, то он кандидат в психиатрическую больницу. Если у человека нет цели, то будущность его ясна, где он окажется. Давайте, вставши, выслушаем этот важный отрывок из Слова Божия. 1 Коринфянам 11:23. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери сказал: „Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание“. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. И кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Аминь. Садитесь, пожалуйста. «Да испытывает же себя человек». Испытывать – это значит проверять под нагрузкой. И проверить себя мы можем на основании Слова Божия. Вот основной критерий. Слово, как в мире говорят, у каждого своя правда. И так действительно, каждый имеет свое представление о правде. Но истина всего одна, она вот здесь. И вот если наша правда соответствует этой истине, значит, тут с нами все хорошо. Если не соответствует, то нехорошо. И вот какое предупреждение сам Иисус дает людям, верующим людям. Евангелие от Луки, 11 глава, 24 стиха. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда вышел“. И пришедший находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека от того последнее хуже первого». Что это он вдруг про одержимых заговорил, да? А суть, если это написано в Слове Божьем, то это абсолютная истина. И хотим мы или нет, в Адаме мы все согрешили. И присутствие лукавого всех у нас было в свое время, да? Ну, в той или иной степени. Как определить степень? Есть такое три понятия духовного присутствия в жизни человека. Это окруженность. Ну, вот как Россия окружена сейчас системами ПРО, да? Не очень дружескими, как нам... Это, как мы понимаем, это окруженность. У каждого государства где-то по соседству есть какие-то враги. Есть другая степень, обремененность, когда часть территории захвачена, завоевана. Ну, Царской империи принадлежала территория Польши, территория Прибалтики и даже Финляндия. Мы знаем, что эти территории сейчас не принадлежат, да? Советскому Союзу принадлежал Кавказ, Азиатские республики сейчас нет. Это ну, я не называю эти государства сейчас врагами, это просто иллюстрация, да? Территория уменьшилась, это уже обремененность, когда на той территории, которая принадлежала когда-то государству, уже другие власти существуют, другие хозяйничают, это обремененность. А одержимость — это как Наполеон, когда был в Москве, когда центр столицы уже захвачено, вот это уже одержимость, уже страна не сама собой управляет. Вот так и в жизни человека, в жизни каждого из нас с вами. Лукавый искушает всех и ведет активную борьбу против любого из нас. И где-то мы можем споткнуться, где-то мы можем упасть, где-то подпасть под его влияние, и это уже становится тогда обремененностью. А одержимость, когда человек уже совсем не может управлять своей волей, его волей управляет, его жизнью управляет другой хозяин, другой господин. Так вот, смотрите, как Христос после того, как изгнал беса из одержимого одного, обращаясь, говорит и предупреждает: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда вышел“. Не буду никого против, ни о ком из вас говорить, но когда я покаялся, я получил определенную свободу, я почувствовал определенную свободу от тех зависимостей, которые были. Я бы сказал, это даже одержимость. От курева, от злословия, от многого другого. Бог освободил. Я один такой или тут есть еще в зале такие, кого Бог освободил? А это же бесы были. Мы же понимали, что мы с понедельника вот точно перестану, изменю жизнь. Почему не меняли? Кто не пробовал? Все попробовали. Почему не смогли? Да, это было влияние лукавого. И смотрите, какое интересное предупреждение здесь в Слове Божьем. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. И, не находя, говорит: „Возвращусь домой“. Выходит, ходит по безводным местам. То есть нечистому духу, у него есть потребность владеть каким-то телом, какой-то плотью. Тогда он эту злобу может демонстрировать через эту плоть, он может ее реализовать. И поэтому, когда Христос выгнал, помните, выгнал беса из одержимого, они говорят: ну ты хоть в свиней нас пусти, мы хоть там проявим себя, да? И что стало с этими свиньями? Они бросились в море и утонули все. Свиньи-то утонули, а где эти бесы теперь? Они дальше ищут плоть. И так это было, есть и будет. Так вот, смотрите, какое предупреждение. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. Но безводные места – это образное выражение, то есть страстное желание, жажда, вот как в пустыне. Хочется пить, так им хочется завладеть каким-то телом. И, не находя, говорит: „Возвращусь дом мой, откуда вышел“. Ну, там, где он себя хорошо чувствовал, таких домов-то много. Я думаю, что таких домов и здесь, в этой комнате немало, в этом зале сидит, где были очищены, правда? Возвращусь. И дальше происходит что? И пришед, находит его выметенным и убранным. Кого Бог убрал, кого вымел внутренний мир? Ну, поднимите руку, если это было в вашей жизни. Да, было, Господь это сделал, правда? Как? Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, да? Именем моим будут гнать бесов, правильно? Господь освобождает, Господь дает эту власть. Но находит, тогда и берет, приходит, находит его выметенным и убранным. Но интересно, что он не занят ничем. Он должен быть еще и занят. Почему? Потому что про нас с вами сказано, 1 Коринфянам, 3.16. Вы храм чего? Духа Божия. Дух Божий пребывает в вам. Тела ваши – суть храм Духа Святого, да? А если этот дух угашен? Если он там не хозяин? Если там, ну вот, Александр Николаевич нам сказал, там Мамона вернулся. Или еще какой-либо дух. Так он же один, интересно, не возвращается. Смотрите, какое предупреждение. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывают для человека последние хуже первого. К Как это хуже? За счет чего это хуже происходит? 2 Петра 2:20. Еще одна иллюстрация этой же ситуации. Это про нас с вами уже, как бы вот еще более подробно, тут уже Петр говорит. «Ибо если избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываемся в них и побеждаются ими, то последнее для такого бывает хуже первого». Смотрите еще раз. «Если избегший скверн мира», избегший – это значит избавившись от порочности, скверно это от порочности. Если избавившись от порочности мира, опять запутываются в них. Вот здесь слово запутываются, это сплетаются вместе, опять объединяются, да? Вот как веревка, там может быть разные цвета, сплетается в один, да? То последнее для такого бывает хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. А какая святая заповедь? Какой человек, который возвращается на греховный путь, какую он заповедь предает? А той, которую сам Христос сказал. Да? Всего две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего. Да? Все. Если ты вместо заповеди «возлюби Господа» переключаешься на другую заповедь, что тогда происходит? Ты опять сплетаешься, ты опять, твой дом становится незанятым, а лукавый, он что сказано? В великой ярости борется против живущих на земле, да? Лучше бы не познавать пути правды, нежели познавши возвращаться назад от преданной им святой заповеди. Очень важно, если ты встал на этот путь, не быть только попутчиком. Есть вообще две категории христиан на этой земле. Всего две. Есть попутчики и ученики. Попутчик – это тот, кто временно идет, а потом уходит в свою цель. А ученик – это тот, кто идет до конца, тот, кто идет до встречи с Господом Иисуса Христа, по Его пути, по Его следам. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на блевотину свою, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Ничего себе сравнение людей, да? Вы же видели, как собака блевотину свою опять жрет, да? Свинья вымытая опять идет в грязь. Почему? Да потому что внутреннее состояние псиное или свинское. Но мы-то вышли в свое время, мы стали детьми Божьими, а тем, кто принял Его, верующим во имя Его, что? Далось быть чадами Божьими. Мы вправе выйти и навсегда остаться чадами Божьими. Зачем опять, простите меня, хрюкать? Ну подумайте, вот сейчас год заканчивается, 31 декабря, завтра, это будет молитвенное служение, всех приглашаем, 19 часов собрание, завтра такой вот итог подведем мы, да, для себя, помолимся все вместе. Но ведь вечера, да испытывает же себя человек. Испытывать это значит проверять. И вот я предлагаю, наверное, прежде всего сам себе очень важно задать вопрос. Мои слова, мои уста славят Господа? Или, может, я уже хрюкаю? Или, может быть, уже... Мы в свое время, у нас была собака. Ну, и с соседями хорошие отношения. Они так иногда говорят: а вы знаете, что ваша собака воет? Так деликатно нам напоминали, ну воет и воет, ну что тут удивительного. А однажды мы с супругой аж вскочили от ночью, от гула, я думал, сирена что ли. Собака просто забыла, что хозяева дома, она подумала, что она одна, и взвыла. Причем звыло так сильно, я такой, ну кто собак держал дома, те знают, что это значит. А по-моему, когда я крикнул на него, он понял, что мы дома, он успокоился, все, и дальше спит. Но суть заключается в том, что он-то взвыл, почему? Потому что он думал, что хозяина нет. Но, может быть, нам уже пора взвыть, если мы потеряли хозяина своего, да, если мы чувствуем, что там в душе уже не совсем-то Сын Божий, может быть, уже запачкал свои одежды, правда? Может быть, уже пора вернуться, Иисус как блудный сын, который отошел в сторону, и который вместо того, чтобы быть с отцом, там свины вместе со свинями этими рожками питается. Дорогие мои, очень важно испытывать себя на основании Слова Божия. Если Слово Божие предупреждает, на самом деле вот эти отрывки предупреждения верующим о том, что они могут отпасть, что они могут погибнуть, что они могут опять стать теми животными, а не людьми, которыми должны быть, по образу и подобию Божьему созданными. Поэтому, дорогие мои, что нужно, чтобы дом наш был занят Господом? Очень легко проверить. Очень легко проверить, мой дом занят Господом или нет. У сатаны есть возможность вернуться или нет? Вот пятерня, вот пять пальцев. Молюсь я каждый день или нет? Ну, не по принуждению со стороны, потому что родители сказали, или жена сказала, или муж сказал. Я сам молюсь или нет? Лично. Я сам читаю Слово Божье или нет? Я сам посещаю богослужение или нет? Я, о котором сказано, ну, кстати, сказано, непрестанно молитесь, да, чтобы это не пустые слова были, непрестанно молитесь, книга сия да не отходит от уст твоих, да? Дальше. Не оставляйте собрание, я сам присутствую на собрании или нет? Я сам участвую в духовном общении, да, вникай в себя и в учение, занимайся сим, где двое или трое, то есть я участвую в учении или нет? И последнее, я сам участвую в служении или нет, живой или мертвый член тела Христова? Если вот эти пять пальцев вы можете загнуть, это в вашей жизни есть, значит там хозяин, там Христос есть. Если чего-то нету или вообще уже ничего нету, значит тяжело уже назваться сыном или дочерью Божьей. Поэтому давайте мы помолимся, если что-то нужно привести в порядок. Можно вслух, можно про себя, как у кого какое-то есть желание. Если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, что? Простит и очистит. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Помолимся, Господи.